Комментарии, описывая этот вид или расу животных, прекрасных видом как двуногих, говорят. Они имеют человеческую форму, но их низшие конечности, начиная от талии вниз, покрыты волосами. Может быть, отсюда происходит раса сатиров. Если человек существовал 2 миллиона лет назад, то люди должны были бы быть, так же как и животное, совершенно отличными физически и анатомически от того, чем они стали теперь, и, следовательно, они были тогда ближе к типу чисто млекопитающего животного, нежели сейчас. Во всяком случае, мы узнаем, что животный мир скрещивался строго интерсе, то есть согласно роду и виду, лишь со времени появления на этой земле атлантов. Как показано автором талантливого труда «Современная наука и современная мысль», мысль об отказе совокупляться с другими видами или что бесплодие есть результат подобного совокупления является скорее первейшим выводом, нежели абсолютным законом, даже и по сейчас. В другом месте мы докажем, что современная наука, хотя и бессознательно для себя самой, подтверждает наш случай своими собственными допущениями и что Катрефаш совершенно прав, предполагая в своем последнем научном труде, что гораздо более правдоподобно, что и будет доказано, что антропоидная обезьяна произошла от человека, нежели что эти два типа имели одного общего, фантастичного и нигде не находимого предка. Таким образом, мудрость составителей древних станц оправдана, по крайней мере, хотя бы одним известным ученым, и оккультист предпочитает верить, как он делал всегда, что, как гласит комментарий, человек был первым и высшим млекопитающим животным, появившимся в этом четвертом большом круге творения. Затем появились животные еще больших размеров и последним среди всех немой человек, ходивший на четвереньках, ибо ракшаса – великаны, демоны и даитья – титаны белого двипа материка осквернили его, немого человека – предков. Д. Тогда третий глаз перестал действовать, гласит стих, ибо человек погрузился слишком глубоко в топь материи. Что означает странное заявление в стихе 42, касающееся третьего глаза третьей расы, который атрофировался и больше не действовал? Еще несколько оккультных учений должны быть теперь даны по этому вопросу, так же, как и еще другие. История третьей и четвертой расы должна быть расширена, чтобы она могла пролить больше света на развитие нашего современного человечества и показать, каким образом способности, вызванные к деятельности посредством оккультной дисциплины, возвращают человека к положению, которое он первоначально занимал в смысле духовного познания и сознания. Но сначала нужно объяснить феномен третьего глаза. Расы, обладавшие третьим глазом. Тема эта так необычна, пути, которыми мы должны следовать, так спутаны, так полны опасных западней, уготовленных враждебными теориями и критикой, что основательные причины должны быть приведены для каждого принятого шага. Появившись в самом начале и во главе чувствующей и сознательной жизни, человек, астральный или душа, ибо Зогар, повторяя древнейшее учение, определенно говорит, что настоящий человек есть душа, его же материальное строение не является частью его. Человек стал живой и животной единицей, сброшенные одежды которого определили строение каждой жизни и животного в этом круге. Примечание. Сказано в Зогаре, что первозданные миры, искры, не могли продолжаться, ибо не было еще человека. Человеческая форма содержит в себе все, и так как она еще не существовала, то миры были разрушены. Конец примечания. Таким образом, он веками создавал насекомых, пресмыкающихся, птиц и животных, то есть теплокровных, бессознательно для самого себя из своих астральных останков от третьего и четвертого большого круга. Указание на то, что ранняя четвертая раса на протяжении ее эволюции вплоть до окончательного приспособления человеческого организма, ставшего совершенным и симметричным лишь в пятой расе, могла иметь три глаза без необходимости иметь третий глаз посреди лба, подобно легендарным циклопам, также подтверждается наукой. Существовали четверорукие человеческие существа – в те отдаленные дни мужи женщин, гермафродитов, при одной голове, но о трех глазах. Они могли видеть перед собою и позади себя. Примечание. Утверждение, что позднейшее человечество гермафродитов было четвероруко, объясняет, вероятно, тайну всех изображений и идолов экзотерических богов Индии. На Акрополе в Аргосе находилась деревянная статуя грубой резьбы, которая приписывалась Дедалу. Она изображала трехглазого колосса и была посвящена Зеус Триопес, Зевсу трехглазому. Голова бога имела два глаза на лице и один на лбу. Эта статуя считалась наиболее архаичной из всех древних статуй. Конец примечания. По истечении одной кальпы, после разделения полов, духовное зрение людей стало тускло вследствие их падение в материю, и, соответственно, с этим третий глаз начал утрачивать свою мощь. Когда четвертая раса достигла своего среднего возраста, настало время пробудить внутреннее зрение и приобрести его искусственным стимулом. Процесс этот был известен древним мудрецам. Примечание. С этого времени внутреннее зрение могло приобретаться лишь путем упражнения и посвящения, исключая случаи природных, прирожденных магов, сенситивов и медиумов, как их называют сейчас. Конец примечания. Третий глаз, в свою очередь, начал постепенно окаменевать и скоро исчез. Примечание. Это выражение... окаменение вместо окостенения. Очень любопытно. Задний глаз, который, конечно, есть так называемая шишковидная железа, небольшая, наподобие горошины, из массы серой материи нервов, прикрепленная позади третьего мозгового желудочка, как говорят, почти неизменно, содержит минеральные отложения и песок, и ничего больше. Конец примечания. Двуликие стали одноликими, и глаз – глубоко вошел в голову, и теперь он схоронен под волосами. Во время деятельности внутреннего человека, во время трансов и духовных видений, глаз распухает и расширяется. Архат видит и ощущает его, и сообразно с этим регулирует свои действия. Непорочный Лану, ученик Чела, не должен опасаться. Тот, кто не блюдет свою чистоту, не получит помощи от глаза Девы. Комментарий. К сожалению, это так. Глаз Девы более не существует для большинства человечества. Третий глаз мертв и более не действует. Он оставил позади себя свидетеля своего существования. Этим свидетелем является сейчас шишковидная железа. Что же касается до четвероруких людей, то именно они сделались прообразами индусских богов, как это было показано в предыдущем примечании. Часто ставится вопрос. Почему безбрачие и чистота являются необходимым условием для принятия в регулярные ученики или для развития психических и оккультных сил? Примечание. Речь идет исключительно о стадии ученичества, когда воздержание становится дополнительным стимулом для пробуждения скрытых возможностей внутреннего человека, равно позволяет быстрее двинуть перераспределение потоков высшей и низшей природы в человеке. Таинство взаимодействия начал является одной из наиболее оберегаемых от злоупотребления или профанации тем А.В. Ответ содержится в комментариях. Когда мы узнаем, что третий глаз был однажды физиологическим органом и что позднее в силу постепенного исчезновения духовности и усиления материальности, ибо духовная природа уступила место физической, он стал атрофированным органом, столь же мало ныне понятым физиологами, как и селезенка. Когда мы узнаем это, то связь становится ясным. В течение человеческой жизни величайшим препятствием на пути духовного развития и особенно в приобретении йогических сил является деятельность наших физиологических чувств, так как половое совокупление тесно связано в своем взаимодействии со спинным мозгом и серым веществом мозга, то излишне вдаваться в дальнейшие объяснения. Конечно, нормальное и анормальное состояние мозга и степень деятельной работы в продолговатом мозгу медулла облонгата мощно действует на шишковидную железу, ибо благодаря многочисленным центрам в этой области, которые контролируют наибольшую часть физиологических действий в животной экономии, а также в силу тесного и ближайшего соседства этих двух органов, весьма мощное индуктивное воздействие должно производиться через продолговатый мозг на шишковидную железу.